Повторяющиеся люди. Я встречал повторяющихся людей. Свою бывшую жену я находил в других женщинах. Причем дело не во внутреннем сходстве, оно минимально, но во внутренних качествах, образе мыслей, поведении в определенной ситуации. Я со временем даже начинал обнаруживать общее и во внешности, хотя изначально не находил. Не покидало чувство, что человека будто клонировали и отправили в мир его и его клонов. Или же изначально он был клоном другого человека, встретившегося позднее. Разный возраст, разный рост, цвет волос, вес. Но при общении закрадывались мысли: «Не сошел ли я с ума? Хочу проверить, как этот человек проявит себя в этой ситуации, так же или нет? Интересно, а к сексу у нее такое же отношение? А к деньгам?» В последний раз, который я запомнил и могу по памяти описать, это была рыжеволосая 20-летняя девушка с нежным и тихим голосочком. С ней было интересно общаться, она рассуждала взросло, говорила вкусно, иногда жонглируя словами. Порой возникало желание целовать ее губы, которыми она произносила слова. Видно было, что девушка начитанная. Я находил в ней другого человека. Это было так очевидно, будто его просто поместили в другое тело и стерли все воспоминания обо мне. Упивался разговором с ней, рыжеволосой. Она называла наше общение ярким, волнующим. Я говорил спокойно и легко, задавая только те вопросы, которые меня интересовали. Эта загадочная особа мне нравилась, меня тянуло к ней. Я знал, что это взаимно. Осознание этого придавало мне еще больше уверенности, внутреннего спокойствия. Вырву из контекста несколько предложений, чтобы передать, как она умело играла словами. Она обнажена перед ним, потому что хочет себя отдать? Ей чужда одежда. Она не хочет отдавать себя ей. А он — медовое искушение, стали стронций. Сегодня она его, а завтра принадлежит Луне. Любовь — это единственная причина моего дыхания. Я влюблена в себя, в жизнь, во время. Мужчина играет важную роль. Главное – уметь любовью своей вдохновить, воссоздать в мужчине силу, помочь раскрыть в нем то, что дремлет. Однажды, просто походя, она бросила фразу, от которой все внутри у меня перевернулось. И я понял, что я должен был вынести для себя из этой встречи. Она сказала: «Мужчины влюбляются не в меня, а в мою любовь к себе». И я, наконец, понял то, чего не понимал долгое время. Я искал тот самый ответ – но тщетно. Другие ответы меня удовлетворяли, но не переворачивали все внутри, как важное переосмысление. Девушка, которая была так молода и красива, что многие мужчины мечтали бы ею владеть, держать гордо за руку на улице, смотрите, какую я завоевал, какого журавля, наполнять своей спермой каждый день и каждую ночь. Походя бросила эту фразу, будто для нее это давно не открытие, а сущий пустяк. Было ощущение, словно подбросили в воздух ценную монету, поиском которой я посвятил немалый отрезок своей жизни. И я, наконец, поймал ее в воздухе и крепко сжал в ладонях. Она моя, наконец-то. Некоторые люди повторяются для того, чтобы лучше понять их двойников. И лучше понять самого себя. Ничего загадочного в этом нет, я уже для себя проанализировал. Это все достаточно просто объяснить. Люди идут схожими дорогами, делают схожий выбор, имеют схожие стремления и планы. Однажды кто-то из них пойдет другой дорогой и поступит так, как не ожидал от себя. И их двойники исчезнут, будто их никогда и не было. Возможно, появятся новые с другими смыслами, вложенными в самих себя. На этот раз мое мгновение, моя женщина, которой я наслаждался в этом отеле поздним январским вечером в Берлине, молча поцеловала меня в губы. И начала всасывать в себя сначала мою нижнюю губу, затем верхнюю. В какой-то момент она пыталась всосать в себя мой язык. Иногда я наблюдал за ней, когда она отправлялась в душ. Удивительная была планировка нашего номера. Справа от кровати стекло. Через него можно было наблюдать за тем, что происходит в душе. В нем не разглядеть было ее груди, соски, ягодицы, губы, нос. Было видно лишь силуэт и движение. Она выглядела сексуально, когда принимала душ. Можно было себе представить, что вместо воды в нее ударяла моя сперма. Так много, что она умывала ею свое лицо, свое тело, набирала ее в рот. Я подглядывал за ней через это стекло.